«Смотрю, тебе все нравится». Я усмехнулся и резко вогнал свой член в ее киску. Стон Сип от Джейн стал мне ответом, а по связывающему нас каналу меня ударила просто волна удовольствия. Я даже чуть не кончил прямо тут. «Да ты у меня извращеночка, это ты». Она тихо простонала это. «Хм, я знаю, что это ты, но мне плевать. Пока мне хорошо, не больно, и я могу быть с тобой, я твоя». И услышав это, я буквально потерял голову от желания обладать этой рыжей красавицей, которая только что сама признала. В мозге что-то кольнуло, но я не обратил на это внимания и буквально стал вбивать свой член в киску Джейн, от чего она только довольно постанывала и немного подавалась мне навстречу. И через пару минут мы уже вдвоем достигли пика. Ух, я навалился на Джейн, наполняя ее своим семенем. Знаешь, а в этом есть некоторая притягательность. Я усмехнулся и, магией притянув пояс, посмотрел на Джейн. Она меня поняла и, когда я встал с нее, повернулась ко мне пятой точкой, и все же встала на колени, подняв аппетитную задницу вверх. Но при этом личиком она лежала на подушке. Какая ленивая и похотливая девочка. Я пару раз шлепнул ремнем по заднице Джейн, вызвав у нее довольные стоны, а из ее киски вместе с моим семенем вновь потекли соки. Но на этом я не остановился и, чуть склонившись вперед и нависнув над Джейн, при этом мне пришлось упереться одной рукой в кровать, вставил ремень в ее ротик, так чтобы потом потянуть за него и приподнять ее с кровати. Вот так вот, МХММ. Джейн слегка возмущенно замычала, но вскоре из-за моего воздействия возмущение сменилось ожиданием и похотью, которые буквально изливались из Джейн. И я вновь начал вбиваться в Джейн. Секс, секс, секс. Это все, что захватило наше с Джейн сознание. Мы уже даже не сексом занимались, а сношались друг с другом. Настолько эмоций по каналу, что нас соединял, влияли на нас, резонируя друг с другом. Ха. В очередной раз кончив в Джейн, я все же остановился и волевым усилием отстранился от Джейн, которая жалобно заскулила, потянувшись задницей ко мне. Я от этого чуть контроль над собой не потерял и вновь не принялся ебать. По-другому этот процесс уже было не назвать, Джейн. Но я все же удержался и магией крови связал девушку и завалился на кровать рядом с ней. Вдох, выдох. Это какого хрена? Я удивленно прислушивался к себе, не понимая, что вообще произошло только что. Мы с девочками уже не раз баловались чем-то подобным, но еще ни разу это не приводило к потере контроля. Прислушавшись к связи с девочками, я понял, что они в целом в норме, хоть и немного в шоке от тех ощущений, которые на них нахлынули, а вот воины и арбалетчики, хм, они ничего не почувствовали, выходит, я их чисто подсознательно закрыл от этого, не желая вмешивать посторонних в происходящее между мной и Джейн. Хах, тихий смешок сорвался с моих губ, так как я отделил Мита, которая Узумаки, в своих ощущениях и понял, что она не сдержалась и сейчас в своей палатке работает ручкой, доставляя себе удовольствие. Не была готова эта сильно помолодевшая девушка к такому. Немного отстранившись от Узумаки, я вновь прислушался к себе и понял, что именно изменилось. Мой домен. Ранее я не то чтобы много внимания уделял ему, но вот чувствовался он как нечто пустое, сейчас же он ощущался как нечто иное, пока непонятно, как именно изменился мой домен, но я могу сделать предположение, что я сделал шаг в сторону демона похоти. По крайней мере, иначе интерпретировать произошедшее между мной и Джейн я просто никак не могу. Имха, я, что? Джейн наконец немного пришла в себя. Ты как, что это было? Не знаю. Я покачал головой. Точнее, догадываюсь, но это все требует проверки и консультации у Флимит. И что же ты предполагаешь? Я думаю, что тот домен, который я отжал у демона, а также мои частые практики в магии во время секса с вами несколько повлияли на меня. Возможно, я теперь не совсем эльф. Хм. Джейн, освободившись от моих пут, чуть приподнялась на локтях и осмотрела меня. Да нет, вроде все тот же эльф. Время покажет. Я притянул девушку к себе и, погладив по голове, стал медленно проваливаться в сон. Глава 102. Девочки у меня умнички. Лишних вопросов они мне не задавали, по крайней мере, пока мы были рядом с лагерем далийцев. А вот стоило нам его покинуть. Симон, я не то чтобы жалуюсь. Узумаки поравнялась со мной, а остальные девушки навострили свои ушки. А по нашей с ними связи я ощутил интерес и предвкушение. Молодое тело, оно требует определенных действий. Узумаки замолчала, подбирая слова. Я же не могу смолчать. Мое или твое? А? Она моргнула и с удивлением посмотрела на меня. Мое тело требует, Или же твое тело требует, твое. Правда, я усмехнулся кончиком губ, показывая, что знаю о том, что она делала, находясь в своей палатке. И мой намек, судя по буре эмоций, которую я ощутил от Мита, прекрасно поняли. Хотя внешне она и бровью не повела, оставаясь невозмутимой. Конечно, я, несмотря на внешнюю молодость, значительно старше и потому, как маг, знакомый с магией, что кровью может управлять, могу я точно утверждать, что тело у тебя имеет возраст лет в 18-20. И потому, считаю я, что на тебя гормоны также могут сильно повлиять. Мари с усмешкой прокомментировала слова Узумаки, и вот теперь легкий румянец появился у нее на щеках. Впрочем, она не была бы Мита Узумаки, если бы подобной фразой ее можно было бы надолго вывести из себя. Я это прекрасно знаю, но мой опыт позволяет контролировать себя даже в то время, когда гормоны шумят в голове. Я важно покивал, как и мои девочки, и Мита от этого покраснела еще сильнее. Впрочем, в себя она пришли быстро и волевым усилием согнала краску с лица, вновь став внешне невозмутимой. И поэтому, мне бы хотелось понять, что нашло на тебя, как на нашего лидера, ведь от того, как тебя воспринимают другие, зависит и то, как воспринимают нас. А как его воспринимают? Джейн усмехнулась. Палатка зачарована, заклинание для нераспространения звука он также наложил. Так что узнать, что именно творится внутри палатки, могли только мы, связанные с ним контрактом. Джейн проговорила все это с усмешкой, вот только Мита была не пальцем делана и потому решила идти вперед с козырей, показав тем самым, что подобные темы ее не смущают. Мда, выходит, только из-за нашей связи я ощутила тот прилив возбуждения, из-за которого мне пришлось уединиться, дабы несколько сбросить возбуждение. Именно. Джейн усмехнулась. Ты должна была уже привыкнуть к подобному, ведь это не первый раз, и хочу заметить, что те же воины и арбалетчики ничего не почувствовали. И что ты хочешь этим сказать? Мита внимательно посмотрела на Джейн. Она хочет сказать. В разговор решила вмешаться Мита, которая повар, что Симон тебя хочет и чисто подсознательно не смог закрыться от тебя, тогда как от тех же воинов и арбалетчиков закрылся именно подсознательно. Узумаки окинула Мита внимательным взглядом, после чего перевела взгляд на меня. Я же пожал плечами. Ты горячая штучка, но касательно твоего вопроса, я сам не совсем понимаю, что именно случилось. Ничего необычного мы не делали. Ну, Джейн чуть смущенно почесала носик. Это не совсем так, но все же, нечто подобное мы делали и раньше. Но чтобы так сильно нас пробирало, Джейн покачала головой. После этого она, дождавшись моего разрешающего кивка, поведала о том, как у нас сорвало тормоза и мы буквально сношались. Хаем, связаться надо с матушкой моей. Морриган покачала головой. Быть может, сможет подсказать она, что с нашей связью приключилось и как нам жить теперь. Это было бы лучшим вариантом. Я покивал и бросил взгляд полной надежды на Морри. У тебя же есть связь с Флимит? Конечно, на первом же привале отправлю весточку я мамочке моей. И думаю, спустя всего дня два она найдет нас и поможет разобраться со всем, что с нами приключилось. Хорошо, значит, вскоре мы поймем, что именно случилось. Угу. Я покивал на вопрос Узумаки Мита. Флимит во всем разберется, к счастью или нет, а может быть, к несчастью. Ну, я пожал плечами. Она может посчитать, что я стал опасен для ее дочери, возьмет меня в плен и будет пытать, пока я не найду способ разорвать контракт, после чего убьет меня. КХМ. Мита с удивлением посмотрела на меня. Что? Я сделал вид, что не понял ее состояние. И ты готов, зная это, позвать ее для консультации? А какие у меня варианты остались? Будь мы в одной из вариаций твоего мира, то ты и Хината могли бы сказать, что со мной произошло, но не тут. Тут явно замешана магия, тени, то, как я люблю усиливать ощущения партнерш с помощью магии. Хм. Мита задумчиво покачала головой. И что, вот вообще никаких идей? Ты же и сам маг, наверняка предположения есть. Есть. Я покивал. Демонический домен, который у меня появился, плюс воздействие магии крови и резонирующее в эмоциях похоть и желание, возможно, я на духовном уровне начинаю превращаться из эльфа в демона. Но это только мои предположения. Я покачал головой. А уж Флимит скажет более конкретно и либо умертвит меня до того, как я стану вам всем опасен, либо поможет разобраться. Хм. Мита окинула меня внимательным взглядом. Что? Да так, напоминаешь мне моего мужа, такой же идеалист. Узумаки покачала головой. Тоже был готов расстаться с жизнью, если это принесет пользу окружающим, и даже не думал о том, что его смерть больно ударит по тем, кто его любит и ценит. Я грустно улыбнулся. Я понимаю, что моя смерть ударит по вам всем и не только по вам, но лучше уж ваша грусть по убитому мне, чем я лично стану причиной вашей смерти или такого изменения ваших личностей, что вы перестанете быть собой. Тихие фырки раздались от всех моих девушек. Они явно были не согласны с моими словами, но спорить не стали. Прекрасно понимая, что в наших отношениях я голова, а они шея, вот только в этом случае шея и рада бы повернуть голову в другую сторону, только вот голова зубами за что-то уцепилась и теперь просто так не повернется. Ладно, мы еще посмотрим на то, что нам скажет Флимит. Хината, оказавшаяся рядом и фонящая недовольством, все же не сдержалась и вступила в беседу. И если ты думаешь, что мы просто позволим тебя убить, Хината, я оборвал воинственную целительницу, которая явно собиралась сказать какую-то глупость. Хорошенько подумай и скажи, а вы правда, даже всем скопом, даже при условии, что Мари, которой старая перечница точно не захочет причинять вреда, будет на нашей стороне, сражаясь против нее, сможете ей что-то противопоставить? Хината прикусила нижнюю губу. Она, как и все остальные, понимали, что против Флимит у нас у всех шансов нету. В голове всплыли уже почти забытые воспоминания обрывков игры, в которых главный герой, будучи серым стражем, нападал на Флимит, и вот не понимаю я, как это можно осуществить. Уж признать себе, что сейчас я сильнее, чем каноничный главный герой, я могу, потому как встречался уже с серым стражем, который должен был стать героем Ферилдина. Я сильнее его и явно могу сделать много больше в бою. Единственный вариант, это то, что Флимит сама слилась, понимая, что если не сделает это, то придется против дочери идти. И единственный наш шанс в бою против нее, что она не захочет с ней сражаться, только вот учитывая то, во что я могу превратиться, она вполне может решиться пойти на конфликт с дочерью, просто чтобы Мари выжила и осталась собой. На ближайшем привале Мари отправила маме магическое сообщение, а после мы продолжили свой путь, и уже к вечеру мы добрались до эльфийских руин. Можно было бы и быстрее, если бы отправились малым отрядом, но такой толпой пришлось идти немного медленнее. Итак, добрались. Джейна смотрела вход в катакомбы, который был перед нами. Да, я задумчиво осмотрел вход в катакомбы старого эльфийского города, и я понимал, что спускаться туда на ночь глядя глупость. Пусть мы и не устали с пути, но привал, разбиваем лагерь, у нас пару суток на то, чтобы спокойно осмотреть руины, после чего надо будет возвращаться. Хорошо. Джейн кивнула и начала отдавать команды, разбивая лагерь. Причем лагерь основательный, так чтобы мы могли отбивать атаки как снаружи лагеря, так и от входа в эльфийский город. Уже поздно вечером Мита раздавала нам еду, и мы, сидя за костром, тихонько общались. «КХМ, я должен сказать, что я молодец, даже не вздрогнул, когда за моей спиной раздалось вполне узнаваемое покашливание. А вот мои девочки вздрогнули. Мита, будь добра, еще одну порцию». «Хорошо». Она чуть заторможенно кивнула и тут же побежала к котлу за еще одной тарелкой. «Матушка, тебя не ждали мы так быстро. Сейчас ты говорить лишь за себя имеешь право, ведь твой мужчина даже вздрогнуть не подумал, когда за ним я появилась. На то он и мой мужчина». Мари внимательно и с некоторым опасением смотрела на свою матушку. «Я так понимаю, раз вы появились за моей спиной и не нанесли удара, который лишил бы меня минимум сознания, а максимум жизни, то вы знаете, что со мной происходит, и это не несет опасности для Мари и остальных». Я чуть подвинулся, и Флимит, тихо фыркнув, присела на поваленное дерево, которое мы для антуража использовали в качестве сиденья перед костром. Настроение у старой перечницы явно было приподнятое. Опасность, сколько граней в этом слове, опасна ли вода, что бьет ключом из-под земли, а та вода, потоком бурным, что течет в реке, опасен ли огонь в костре, я понял. Я усмехнулся. Все зависит от способа применения, но все же мне бы хотелось услышать, что именно со мной происходит. То изменение в душе. Душа твоя с доменом полностью слилась, теперь тот мир подвластен твоей воле. Тебя мне вновь придется обучать, на этот раз учить тебя я буду в тени, как действовать, кого там следует бояться, а кто помощь тебе захочет, если плату ты предложишь. Я задумчиво покивал. Защиту на домен получше надо будет сделать. Я усмехнулся. И снова я в учениках. Ты против, нерадивый мой ученичок? Ни в коем случае. Надеюсь, обучение можно будет проводить по ночам. Просто днем мы планировали изучить катакомбы. Конечно. Флимит пожала плечами. Мешать развитию твоему и дочери моей, Я не имею никакого права. Пусть днем набьете шишки вы свои, а ночью бить тебя уж буду я. Меня устраивает. Мои девушки переглянулись. Уважаемый Эфлимит, ух, такое вежливое обращение. Она покачала головой на слова Мита, которая шоколадочка с блондинистыми волосами. Могли бы вы добавить в ваше обучение и нас, и наконец вы, может, поясните, что с Симоном случилось? Хм, Флемит окинула девушку внимательным взглядом. Сказала я уже, что связь с доменом у ученика теперь работает на всю. Духовно стал сильнее он и после смерти, если б не система, то шансы бы имел он все стать демоном или духом, пусть атрибута мне пока его не разглядеть, но что-то связанное с желанием. Флемит склонила голову на бок, внимательно разглядывая меня. Тогда уж похоти или секса. Джейн прокомментировала слова Флемит. Хм, не вижу похоти я в нем. Нет, есть там похоть, но завязано все не на ней. Флемит покачала головой. Желание? Тоже нет. Любовь? Возможно, да. Девушки переглянулись. Слова старой ведьмы явно им очень сильно понравились. Глава 103. Итак, мой дорогой ученичок. Ночь, тень, домен. Передо мною стоит Флемит. Во взгляде предвкушение у нее. Я для нее как развлечение, узнать, чего смогу достигнуть я и не сломаться по дороге. Это для нее своеобразный спорт. Смогу ли я, сможет ли она вытянуть меня на новый уровень и не сломаюсь ли я, наставница? Сейчас я буду обучать тебя затягивать в тень девушек твоих. Коль мы стоим сейчас в твоем домене, то сделать это лучше будет самому. Я покивал головой и приготовился внимать. Запомни, юный ученик мой, что делать надо, покажу сейчас тебе я на примере дочери моей, которую я сюда втяну. Но начало для я покажу тебе все действия в отдельности. Я кивнул и стал внимательно следить за Флемит, которая начала медленно, с толком и расстановкой показывать мне все действия, которые я должен буду вскоре выполнить. Следом Флемит также медленно показала все в сумме и перед ней начала медленно формироваться аватаром Орриган. Хм, в домен меня призвали моего мужа, Флемит тихо фыркнула. Права ты, дочь моя, тебя в домен втянула я мужчины твоего. Хм, Морриган насмотрелась по сторонам, впрочем, пока что смотреть тут было ни на что. Пустота повсюду и только земля под ногами. Не лучше ли было бы начать с кого другого? Ведь маг я и как маг имею с тенью связь, а значит и втянуть меня сюда должно быть проще. Флемит покачала головой. Нет, дочь моя, не проще. Ты маг и потому, помимо связи с тенью есть у тебя еще и та защита, природой, что дана, и потому втянуть тебя сюда для мужа твоего сложнее было бы. И теперь уже Флемит посмотрела на меня. Запомнил все ты, что я делала для вызова моей дочурки? Да, наставница. Я кивнул. Тогда прошу, ты можешь приступить и для начала притянуть сюда одну из девушек своих. Я прослежу за тем, чтоб правильно все сделал ты. Я снова кивнул и без дополнительных вопросов начал выполнять все показанные ранее Флемит. Стоп, меня остановили после того, как я сделал половину показанных ей ранее действий. Наставница, все правильно ты сделал, но, вот в этом вот заклятии, ты должен линию вести плавнее, а руну тут ты должен делать четче. Флемит тут же показала, где я допустил неточности, так что я вновь кивнул начал с самого начала. И в этот раз я дошел примерно до 2/3, пока меня не остановили. Теперь ошибка у тебя вот тут, и Флемит вновь создала иллюзию заклинания и отметила мою ошибку. Тут руну ты не ту использовать решил. И снова я начал сначала, после чего наконец довел заклинание до конца и в этот раз почувствовал, что могу втянуть в свой домен разумного. И я знал, что сейчас рядом со мной находится Джейн, которую я и притянул в домен. Хм, попытку эту засчитал и я. Флемит одобрительно мне улыбнулась и я вновь начал создавать заклинание. В этот раз меня поправили один раз и я втянул в домен Хинату. Следом были и остальные девушки, связанные со мной, в том числе и Лилиана, которая явно очень тянется ко мне. Хм, освоился ты с тем, как в свой домен ты можешь притянуть разумного, теперь приступим мы к защите, в которой будут помогать тебе те девушки, которых ты призвал сюда. И для начала нужно нам создать ядро. Флемит внимательно посмотрела мне в глаза. Ядро – это не просто вещь, это задел на будущее в плане силы. Ядро даст силу и возможности тебе, но в то же время можешь ты и навредить себе, коль атрибутом выберешь неподходящие тебе эмоции. Флемит отслеживала мои реакции. И как создать ядро? Ты должен вспомнить пик эмоций тот, что стал причиной укрепления связи. А вспомнив в тени, ты должен сконцентрировать в кристалл их. Я прикрыл глаза. Эмоции. Вспомнить то, что чувствовал, но не похоть, нет, Похотью я стать не желаю, хотя оставить эти эмоции в стороне будет неправильно, как и вожделение, желание обладать, желание доминировать, да вообще все. Но в основе кристаллизованной концепции ядра моего домена должна находиться любовь. Осторожнее. Флемит тихо подсказывала мне, как правильно концентрировать. Измени немного пропорций, слишком много похоти. Она даже сбилась со своей привычной манеры общения, поправляя меня, и я прислушался, так как помешанным на похоти стать ну очень не хотелось. Так, держи, держи. И я держал, держал и концертировал. Секунды для меня слились в минуты, минуты в часы, часы в сутки. Я просто потерял счет времени и даже не знал, сколько именно я находился в своем домене, концентрируя эмоции. Для меня существовал только кристалл, в который я вливал свои желания, воспоминания о моих девочках, а также голос Флемит, который направлял меня. Достаточно. Я открыл глаза, но не перестал удерживать кристалл своей волей. Ты молодец. С первого раза и заложил такую хорошую основу для будущего развития. Флемит мне по-доброму улыбнулась. Сейчас я тебе немного. Мама, это должны сделать мы. Морриган серьезно смотрела на свою маму, которая задумчиво окинула взглядом всех девушек, которые присутствовали в моем домене, и медленно кивнула головой. Могу я с этим согласиться, но сделать это будет трудно вам, ведь маг тут только ты, и пусть объединить вас не проблема, и закреплять кристалл вы будете энергией, что содержать все ваши будет слепки, тебе придется в одиночку сплести сложнейшие плетения. Я справлюсь. Морриган упрямо сжала губы. Как скажешь, дочка. Флемит усмехнулась и начала показывать дочери заклинание, которое она смогла запомнить только с 10-го раза. А затем было объединение энергии девушек и плетение заклинания, которое должно было закрепить кристалл. Фух, я выдохнул с облегчением, когда кристалл был зафиксирован. На этом можем мы закончить. Флемит с усмешкой осмотрела всех присутствующих, и в ее взгляде я видел одобрение. Теперь вы можете поспать, осталось времени немного, чтоб разум ваш успел немного отдохнуть пред днем тяжелым. Я благодарно кивнул наставнице, после чего мы с ее помощью провалились в сон. Утро красит, и действительно красит, и даже не тем, что рядом со мной спит Джейн, которая, уперевшись носиком в мою шею, сладко посапывает. Нет, это было очень приятно, но сейчас утро красило небывалой легкостью в теле. Было ощущение, что за прошедшую ночь я стал сильнее как маг, значительно сильнее, мой канал с тенью расширился до невероятных размеров, а сама энергия в теле буквально бурлила. Проведя рукой по волосам Джейн, я добился того, что она проснулась и, слегка поморщившись, приоткрыла глаза. Впрочем, по ее глазам я видел, что и в ней энергия буквально кипит. Похоже, то, что мы сделали ночью, сильно на нас повлияло. Я посмотрел на Джейн, которая, прикрыв глаза, сделала вид, что спит, согласно фыркнула. Думаю, мы все стали значительно сильнее, но как на нас это повлияло, мы узнаем только со временем. Ну или от Флемит. Я прислушался к магии, просканировав лагерь, усмехнулся, которая уже исчезла и теперь появится только ночью в тени, дабы продолжить обучение. Надо будет у нее это уточнить. Новый согласный фырк. Так, хватит фыркать, надо вставать и готовиться к спуску в эльфийские катакомбы. Угу. Джейн приоткрыла глаза и все же отодвинулась от меня, сладко потянувшись. Крайне медленно она встала с кровати, потягиваясь словно кошка и демонстрируя свое восхитительное тело, одетое только в нижнее белье. Соблазнительница. Я покачал головой и, встав, сам потянулся, при этом услышав, как девушка сглотнула ставшую очень вязкой слюну. А по нашей связи я ощутил, как сильно она была дезориентирована моими действиями. Все же я спал только в трусах и сейчас, потягиваясь, картинно напряг некоторые группы мышц, чтобы выглядеть как можно более привлекательно. Сволочь, ты. Джейн покачала головой. Беру пример с тебя. Я усмехнулся. Ладно, давай одеваться. Джейн усмехнулась, показывая, что не обижается на меня и даже рада тому, что я ей сейчас показал, после чего мы, уже не дурачись, быстро оделись и облачились в броню. У костра мы оказались чуть раньше, чем Мита закончила готовить завтрак. Итак, наши планы. Лара, которая вместе со своей семьей не участвовала в ночной встрече, заинтересованно нас осмотрела. Ну, как и планировали. Я пожал плечами. Идем в эльфийский город, от которого остались только развалины. Я, честно говоря, не знаю, сколько тут от города осталось, может, только храм, так как этот вход больше напоминает вход в храмовый комплекс, а может, есть и что-то большее. Меня волнует другое. Лилиана поймала мой взгляд. Почему? Ну, Я пожал плечами, прекрасно поняв ее вопрос. «Ты уже показала, что заинтересована во мне как в мужчине, может быть, не влюблена, но...» Я усмехнулся. «В отличие от тех же Лары и Беттани, готова стать моей женщиной. И ты же понимаешь, что других мужчин я рядом с тобой в этом случае не потерплю». Лилиана кивнула заинтересованно, бросив взгляд на сестричек, да и девушек. Я покачал головой. «Конечно, в моем гареме отношения между девушками будут более свободными, но все же желательно, чтобы без меня они не баловались». Лилиана понимающе усмехнулась. «Она как раз была бы не против и без меня с моими девочками развлечься, но слишком часто это делать определенно не будет. Так что тебя, можно сказать, авансом позвали. Хм». Лилиана встала и, слегка покачивая бедрами, подошла ко мне, после чего, слегка склонившись, нежно поцеловала меня в щеку. «Спасибо, мой господин». Говорила она это с легкой хрипотцой, так чтобы было понятно, в каком именно смысле она называет меня господином. «За такой превосходный аванс я приложу все силы для того, чтобы не подвести вас, и да, если контракт дает хотя бы отчасти подобную прибавку в силе, как и то, чем мы занимались этой ночью, то я бы хотела его заключить, привязав свою жизнь к вашей». Я, усмехнувшись, достал из пространственного кармана контракт, который протянул Лилиане. «Могу я изучить его?» «Конечно». Я кивнул и поощряюще улыбнулся. Лилиана, развернувшись, собиралась также, покачивая бедрами, от меня удалиться, но я сопроводил первый же ее шаг шлепком по заднице, от которого она тихо взвизгнула, так как не ожидала от меня подобных действий. Остальные же девушки только покачивали головами и усмехались. «Лисичка, ты будь внимательнее». Хината решила пояснить политику партии. Симон подобные жесты воспринимает как разрешение на вполне конкретные действия со своей стороны, и то, что он сейчас тебя просто по заднице шлепнул, это еще цветочки. Мог бы и утащить в палатку. Я на подобные слова моей белоглазки покачал головой. «Хината, не делай из меня монстра, который только членом и думает. Я знаю, что у нас в планах, и отменять их не собираюсь. Возможно, не будь у нас планов на день». Я задумчиво осмотрел Лилиану. «Я бы и утащил лисичку в палатку, где бы потискал ее. Мы бы вдоволь нацеловались, я бы немного потискал ее, но секс...» Я покачал головой. «Думаешь, не дала бы?» Джейн едва заметно усмехнулась. «Ну почему?» Я пожал плечами. «Дала бы». Говоря это, я заметил, как от Лилианы повеяло грустью. Чтобы я и не смог склонить девушку к сексу, я покачал головой. Другое дело, что после этого развития отношений между нами, скорее всего, не последует. Все же у Лилианы довольно своеобразное обучение и воспитание, и его при построении отношений надо учитывать. Так что поцелуйчики, флирты, шуточки, да, секс значительно позже, когда увижу, что она к этому готова. От Лилианы повеяло чем-то ободряющим и предвкушающим. Кажется, ей мои слова понравились. Ей понравилось, что я не собираюсь пользоваться своим положением и властью, тем, что я знаю, какое обучение она прошла, и сначала планирую наладить отношения, углубив их с помощью флирта и легких ласк, только после этого перейдя к сексу. Я сделал верный шаг. Глава 104. Первый спуск в катакомбы. Лестница, что вела вниз, была на вид ветхой, однако по сути была более чем надежной, что мы проверили с помощью магии. И оставив снаружи отряд охранения, я начал спуск вниз малым отрядом в числе 20 воинов и 20 арбалетчиков. Естественно, мои девочки шли со мной и дополняли этот малый отряд нехилой такой боевой мощью. Шаг за шагом мы медленно спускались в них, и я все отчетливее ощущал, что граница с тенью в этом месте и правда становится тоньше, а значит, заработать денег получится больше, особенно с учетом наших возросших сил. Благо, ошейников у меня более чем достаточно, и даже пока система мне в полной мере недоступна, я могу как минимум захватить демонов в плен и уже после продать их. Ну а часть можно будет тут же пустить на ингредиенты. Спустившись по лестнице, мы оказались в длинном просторном коридоре, который вел нас в неизвестности. В его стенах были двери. Естественно, проходить мимо дверей мы не стали и медленно двинулись вперед, осматривая помещения, что примыкали к коридору. Ничего важного в них не было, но зато, двигаясь вперед, мы могли убедиться, что со спины на нас никто не нападет. Это было особенно важно с учетом сильно истончившейся границы с тенью, которая привела к тому, что магии в этих катакомбах было значительно больше, и любое живое существо, живущее тут, могло мутировать. Первую тварь мы встретили только через 20 минут пути по коридору, и это был гигантский паук, от которого веяло тенью и магией. Он сидел на паутине и словно прислушивался к чему-то, Его уродливая морда с большим числом глаз была направлена в сторону одной из стен, но я не сомневался, наше присутствие он уже засек. Об этом говорили слегка подрагивающие лапки твари. С помощью связи заставил всех остановиться, и Лилиана, к моему счастью, хоть еще и не подписала контракт, но быстро заметила действия отряда и остановилась, заняв свое место. Один жест, и перед нами, а также позади нас, вырастает стена щитов. Паук что-то заметил, это было видно потому, как недовольно заходили его жвала, но в то же время кидаться в нашу сторону он не стал. Тварь была либо умной, либо терпеливой, так что она предпочла не дергаться с паутины, на которой у нее было преимущество, продолжая ждать. Разве что пару раз жвалы недовольно клацнули. Один жест, и маги, в том числе и я, готовимся работать по пауку, но тот явно почувствовал напряжение магического фона и, резко приподняв свою уродливую голову, защелкал жвалами. Никакого звука, кроме щелчков жвал друг от друга, мы не услышали, разве что магическое возмущение прошло по нам, и я смог считать с него намерение паука. Он созывал своих детишек, значит, это все же она, возможно, но не важно. Важно то, что тварь точно услышали, и она это знала, при этом и сама тварь повернулась в нашу сторону, яростно сверкая бусинками глаз. Впрочем, несмотря на ярость, вперед тварь не ринулась, а вот из коридора, что находился позади твари, послышался дробный перестук множества ножек. 5, 10, 20. Я с помощью магии считывал количество спешащих на подмогу матери тварюшек, и выходило, что их около 20, при этом все они размером с мощного мобари. 20 тварей на подходе, арбалеты ТОФС. Мой тихий голос разнесся над отрядом, сам же я достал свой лук и, вытащив специальную подставку со стрелами, поставил ее перед нами с Лилианой. В ней находилось достаточно много простых стрел для стрельбы из лука. Впрочем, несмотря на внешнюю простоту, стрелы все же имели наконечник из дрянной стали, так что неприятных моментов паукам доставит множество. Первый выстрел залпом, по команде, остальные по готовности. Мы с Лилианой натянули тетиву луков и замерли в ожидании. Вот первая тварь появилась в зоне видимости, и я смог рассмотреть то, насколько она похожа на свою мамашу, только если мамаша была размером значительно больше и могла бы в один заход проглотить человека или эльфа, то вот эти были поменьше. Вот первые твари миновали свою мамашу и, яростно щелкая жвалами, продолжили нестись в нашем направлении. 5 секунд, пли. Одно слово, и мы с Лилианой превращаемся в пулеметы, которые за секунду успевают сделать 2 выстрела. Причем эти выстрелы летят не абы куда, а по целям. Да, ни о каком распределении цели не идет и речи, но мы оба прекрасно понимаем эффект от залпа арбалетчиков, и потому целимся не в первый ряд тварей, да и чтобы не мешать друг другу, выбираем цели со своей половины коридора, если так можно выразиться. Прошло буквально 10 секунд, твари миновали только половину пути от своей мамочки до нас, а мы уже ополовинили их численность, и если арбалетчики успели послать всего 4 залпа, то мы с Лилианой всадили уже по 15 стрел в противников. Причем стрелы наши попадали в цели, несмотря на невероятную юркость пауков, которые буквально метались от стены к стене. Впрочем, попадали мы все же не совсем в цель, так как лично я целился в эти мелкие, пышущие злобой и голодом, глазки пауков. Попадал я больше в лапы и туловище, точнее, как там это называется у пауков, неважно. 2/3 расстояния, и на нас бежит всего 7 пауков, щиты. Стена щитов приняла на себя удар пауков, а следом последовал сокрушительный удар копии из-за щитов, который добил мелочь. Кир-ря-ря-ря-ря-ря-ря. В этот раз щелканье жвалами паучихи сопровождалось вполне явным криком или писком, который ударил по ушам. И если бы не наша привычка сражаться с порождениями, которые вполне успешно применяли всякие устрашающие техники, то мы могли бы и дрогнуть. Лишь воины чуть глубже опустились в своих стойках, сильнее скрываясь за стеной щитов, да арбалетчики чуть более судорожно перезаряжали обоймы арбалетов. Паучиха сделала первый шаг в нашу сторону, пока еще по своей паутине, и я поразился той легкостью, с которой эта махина передвигалась. Мари, огненный шарик в паутину. Нельзя дать этой твари подобраться к нам на ее условиях. Я еще не успел договорить, а Мари уже послала в цель огненный шар, поджигая паутину твари, огонь по которой распространился очень быстро. И вскоре он же обжег саму паучиху, которая от соприкосновения с огнем противно заскрипела, вопила. «Мари, вместе со мной, ты огненный смерч, а я раздуваю его воздухом, но не выпуская его из-под контроля». Мари меня поняла и создала огненный смерч, небольшой, но я очень быстро раздул его воздухом, после чего она направила его в сторону паучихи, которая снова завизжала, и я почувствовал, как она попыталась отступить, чувствуя жар огня и понимая, что прорваться через этот смерч у нее не выйдет. Вот только Мариэта тоже почувствовала и преобразовала огненный смерч в гигантское огненное копье. Интересно, раньше подобное преобразование давалось ей тяжелее. Пара мгновений, и копье летит вперед, буквально прожигая дыру внутри тела паучихи и рассыпаясь искрами точно после того, как вышла из тела. Хм. Пара секунд размышления и сканирования пространства с помощью магии, и я отдаю приказ. Мита, ты у нас быстрее всех сможешь разделать этих тварей. Поняла. Мы сделали пару десятков шагов вперед, и первые несколько тел мелких пауков оказались внутри нашей обороны, что позволило Мита начать работу по разделке тварей. Она не только изымала органы и ядовитые железы со жвалами, но и мясо, которое планировала попробовать приготовить. И хоть от перспективы есть этих пауков меня слегка передергивало, я прекрасно понимал, что это только до того момента, пока я не попробую приготовленное метаблюдо. А после, я сам буду рваться убивать пауков, дабы вновь попробовать то, как наша повариха их приготовит. Закончила. Она спустя десяток минут разогнулась и передала мне несколько контейнеров с подготовленными частями пауков. При этом каждый контейнер был подписан. И мы сделали еще пару десятков шагов, заключая в охранный периметр новые туши. Так, постепенно-постепенно мы добрались и до главной паучихи, но разобрать ее на запчасти нам было не суждено, так как из глубин катакомб раздался множественный скрежет хитиновых лапок о каменную кладку. Мы замерли на своем месте, приготовившись к бою, а спустя пару минут нам навстречу выбежал сон муравьев, гигантских муравьев. Стена, да, я кивнула, и сразу после того, как Мари создала стену огня, я раздул ее температуру до такой степени, что огонь стал гореть белым цветом, и Мари с трудом двинула плетение вперед. Конечно, можно было бы его просто толкнуть и отпустить, но тогда с расстоянием оно стало бы терять стабильность, а нам это было не нужно. Шаг, не забывая магии льда, которая далась мне на удивление легко, охлаждать пол и стены я повел отряд вперед. Удивительным было то, что новая связь с доменом все же сильно повлияла на меня не только в плане силы, но и в плане легкости контроля других направлений магии. Например, ранее так легко оперировать льдом я бы не смог. Из-за гула огненной стены слышится писк сгораемых муравьев, точнее сказать тех муравьев, которым пока удавалось сбежать от стены огня. От остальных же оставался лишь пепел. Стоп, мой голос заставил всех остановиться, а огненная стена, пройдя еще немного вперед, открыла нам взор на перекресток, из которого, стоило стене пройти дальше, тут же поперли муравьи. Мо, да поняла я. Она тяжело вздохнула и потянула заклинание огненной стены на себя и вновь выждала всех муравьев. Я же ощущал, что их там еще очень и очень много, и как нам миновать этих тварей. Их там много. Хината озвучила мои мысли. И мы все замерли, слегка потея от жара огненной стены, которая защищала нас от муравьев. Хм, есть у меня одна идея. Я достал бутылочку крови и, резко выдернув пробку, выкачал из бутылочки все 2 литра крови, которые сформировались над моей рукой в своего рода кровавый шарик, который вращался в десятки разных сторон. Сжать его сильнее. Ранее шар крови, размером напоминавший футбольный мяч, уменьшился до размеров теннисного мячика. Еще немного усилий, и шарик сжался до размеров шарика от пинг-понга, и я осознал, что сильнее сжать его не смогу. Мари, по центру мне дырочку в стене организуй, размером с кулак. Мари кивнула, ей было намного проще контролировать стену огня, так что небольшое окошко мне организовали, и я забросил в него шарик крови, в котором потоки крови был разогнаны до невероятных скоростей. Щиты поднять. Мы все присели за стеной щитов, после чего я отпустил контроль, и кровь насильно сжатая обрела свободу, разлетаясь во все стороны с невероятной скоростью и силой. Я еще и наложил на нее заклинание кровавых игл, так что летели не просто потоки крови, а полноценные кровавые илы. Блять. Один из воинов выругался, так как игла крови пробила не только огненную стену, но еще и его щит, усиленный способностями, и впилась в ногу. Впрочем, это был единичный случай, так как остальные иглы, что летели в нашу сторону, не смогли пробиться сквозь огненную стену. Ну, ты их ополовинил. Мари прокомментировала результаты моей техники. Мда, рассчитывал на большие. Я притворно грустно покачал головой. Хотя стой, я усмехнулся и картинно щелкнул пальцами, и в данный момент все муравьи, получившие раны или умершие от кровавых игл, должны были взорваться таким же роем кровавых игл, которые протыкали сородичей, и те также взрывались, Правда, пришлось проконтролировать, чтобы воин с иглой в ноге также не взорвался. Хм, Мари с удивлением посмотрела на меня. Просто подумал и создал заклинание. Просто подумал и просто создал. Мари с шоком проговорила это. Уж она то понимала, как это может быть сложно. Я же только усмехнулся. Просто грубо сцепил кровавый взрыв и кровавые иглы. Это не заклинание как таковое, а связка заклинаний, но довольно успешная. Хм, согласна. Мари покивала так же, как и я, ощутив, что муравьев поблизости не осталось. Нет, не все из них были убиты, часть успела сбежать, но все же мы оказались в относительной безопасности, так что можно было немного расслабиться и убрать стену огня. Хм, и наши дальнейшие действия. Я пожал плечами на вопрос Лилианы и убрал стойку со стрелами. А какие они могут быть? Двигаемся дальше. Хорошо, и мы двинулись дальше, теперь куда более аккуратно. Правда, сначала Хината вылечила ногу воина. Здесь жизни много слишком. Так Мари прокомментировала то, что жизнь в этом подземелье эльфийского старого храма буквально в каждом углу чувствовалась. Кишит все насекомыми вокруг, причем большими. Мари передернула плечами. Ее явно раздражало такое большое присутствие насекомых. Впрочем, эти насекомые были достаточно сообразительны для того, чтобы не соваться к нам после того, как мы уничтожили тех пауков и муравьев. Хм, боишься насекомых? Джейн подобралась сзади к Мари и картинно пробежалась пальцами в области ее боков, пародируя то ли щекотку, то ли бег насекомых по броне. Нет, насекомых я не боюсь, я просто не люблю, когда они такие большие. Паучиха, муравьи, глава 105. В первый день мы так и не добрались до центра храма, а в том, что эти руины были храмом, никто уже не сомневался. Нам пришлось вернуться на поверхность. Впрочем, никто из нас не был этим расстроен. За время похода по руинам мы опробовали наши возросшие возможности, которые сильно поражали. Та же Джейн, вероятно, уже сможет своего отца уделать. Я в плане воинской силы буду слабее, но и мой прогресс был более чем заметен. На второй день глубоко спускаться мы не стали, и оказавшись в подземной части храма, я отдал Мари приказ прорвать завесу и призвать демона желания. Хо, меня призвали в реальность. Демонесса шаловливо облизнулась, но сделать ничего не успела. Кровавый пресс буквально пригвоздил ее к полу, после чего я спокойно подошел к ней и надел ошейник на ее шейку. Какого? Больше ничего сказать она не успела. Я отозвал ее и кивнул Мари, которая стала затягивать в прорыв следующего демона желания. Следующие 5 часов мы работали как на конвейере. Мари призывала, я обездвиживал, после чего надевал ошейник и вновь Мари призывала. Хорошо, что ошейников я в свое время закупил очень много. Это произошло еще в башне магов, но там задействовать все эти ошейники не получилось, зато теперь все. Мари покачала головой и потратила часть сил на то, чтобы укрепить завесу между тенью и реальностью. На сегодня хватит. Хватит, значит хватит. Я покивал. Ты за призыв отвечаешь, и если знаешь, что лучше больше не делать этого, значит я соглашаюсь. Тогда пора идти нам на поверхность. Мари приняла очень важный вид, что вызвало смешки у всех остальных, но мы с ней согласились и отправились наверх, где спустя 30 минут, устроившись у костра, сытно кушали. И именно в этот момент ко мне подошел разведчик. Что случилось? Нас окружают. Сколько их? 5 десятков, эльфы. Я слегка нахмурился. Готовимся принимать бой. Он кивнул, и мне пришлось вставать. 5 минут, и все заняли места, предусмотренными боевым расписанием. Я с помощью магии отслеживаю противников, и один из них, точнее одна, очень быстро приближается к нашему лагерю. Причем делает это ни капли не скрываясь. Остановитесь. Мириль выбежала точно перед нашим лагерем и, встав к нам спиной, раскинула руки в стороны. И я понял, что она прибыла сюда, чтобы остановить эльфов, которые собрались напасть на нас. Хранитель Затриан ошибся. Симон и его отряд не несут угрозы эльфам. Уйди с дороги, сестра. Голос послышался из леса. Эти чужаки своим присудившие оскверняют древний храм эльфов. И у нас есть приказ. Мы остановим их и не дадим творить бесчинство на наших землях. На ваших? На моих губах появилась злая усмешка. Ты слишком много на себя берешь, бездомный бродяжка из леса. Эти земли принадлежат Ферилдину. А если ты не согласен, то выйди и скажи мне это в лицо, а не прячься в лесах. Я говорил это, слегка выйдя вперед, как бы демонстрируя, где тут среди нас главный. И эльфиныш не подвел, выстрелив в мою сторону из лука. Вот только, я демонстративно поймал стрелу одной рукой и все той же рукой переломил ее древко. Я, голос королевы Аноры, правительнице Ферилдина, свидетельствую, что на наших землях на меня было совершено нападение со стороны эльфийского народа. Нет, Мириль развернулась и рухнула передо мной на колени. Прошу, просишь, я опустил свой взгляд на эльфийку. Я пришел сюда говорить и не предпринимал против вас враждебных намерений, тогда как ваши сородичи напали на меня. Это дает мне право вырезать всех эльфов, что сейчас окружили мой лагерь и насадив их головы на копья своих воинов дойти до твоего лагеря, и уже там выяснить, кто же виновен в произошедшем. Прошу, я сверлил эльфийку взглядом. Симон, Джейн подошла ко мне со спины и положила руку на плечо. Дай им шанс. Шанс значит, щелчок пальцами и в небе появляются огненные шары. Их было много, очень много было, так чтобы всем стало понятно, что если я обрушу это заклинание на лес, то погибнут очень много эльфов из тех, что пришли напасть на нас. Мари, открой портал в лагерь эльфов, пусть Мириль передаст, что если через 3 часа тут не будет того, кто отправил этих неудачников напасть на нас, то я спущу заклинание и они все погибнут. Я поняла. Мириль бешено закивала головой. И еще, если никто не придет, то я буду считать это. Я повел рукой, намекая на окруживший нас отряд, объявлением войны Ферилдину. Я поняла. К счастью, эльфы, увидев заклинание огненных шаров, замолкли и не решались не то что вмешаться в беседу, они не решались даже двинуться, так что когда открылся портал, Мириль быстро скрылась в нем, а Мари по моему сигналу его закрыла. Хаем, что? Я вернулся обратно, скрывшись за спинами воинов, и посмотрел на Мари, которая издала этот хмык, когда закрыла портал. Да просто мысль меня тут посетила, не было бы логичнее оставить сей портал открытым? Возможно, я кивнул. Это было бы уважительно по отношению к тем, кто послал этих убийц на наше устранение. Но, я поймал взгляд Мари. Коль этот хранитель отправил своих подчиненных на наше устранение, то пусть либо сам открывает портал, либо, если не умеет, пусть бежит сюда на своих двоих, если, конечно, эти эльфы ему дороги. И думаешь ты, что придет он к нам на разговор? Я пожал плечами. Если нет, то мы просто их всех перебьем и придем в уже известный нам лагерь с их головами на пиках. Симон, Джейн с осуждением посмотрела на меня. Что, уверен ты, что правильно нам будет сделать это, коль не важны конкретно эти эльфы за Триану? Мари расшифровала мне фразу, которую Джейн не захотела продолжать. Мне оставалось только вздохнуть. Что вы хотите от меня услышать? Что я не хочу этого делать? Так вы это и так чувствуете по тому каналу связи, который между нами есть. Девушки покивали, причем не только Джейн и Мари, но и все остальные, даже Лилиана не удержалась и, поддавшись моменту, кивнула. Вот только есть большая разница между напасть на эльфа с отрядом и напасть на Банна Ферилдина, который уже успел донести до хранителя, что он тут от лица королевы и несет ее волю. Так что, Затриан мне фактически не оставил выбора, так же как он не оставит его, если не явится сюда. Я буду вынужден вырезать и клан Мирили, и его клан, потому как я не договорил, так как говорить подобные вещи мне было неприятно. Да что вы на Симона насели? Все он правильно говорит и делать будет. Лилиана встала на мою сторону. Или вы думаете, что эти? Она пренебрежительно кивнула в сторону леса. Нас пощадили бы? Нет. Она покачала головой. Они шли нас убивать. Они знали это и были готовы это сделать, даже когда появилась Мириль. Лисичка. Джейн осуждающе посмотрела на Лилиану. Что? Вот посмотри мне в глаза и скажи, что я не права. Джейн приоткрыла рот и не смогла сказать лисичке, что она не права и что мое решение неверное. Она отвела взгляд в сторону, и Лилиана довольно покивала. «Сказать тебе такое я могу, ты не права и наш мужчина тоже правым быть не может». Я бросил взгляд на Мари. «И что ты хочешь сказать, что мы должны их отпустить?» Лилиана посмотрела на ведьмочку. «Сказать хочу, что там враги и можем мы их захватить и после можем их продать, Мари». Джейн с возмущением посмотрела на подругу. «Открой глаза, подруга. Тут только ты сейчас возмущена, а остальные, не только она». И Куми подала голос, хотя до этого предпочитала отмалчиваться. «Просто я понимаю, что в такой момент лезть со своим особо ценным мнением не самая лучшая идея. Я все же в основном повар, а не боец и тактик». «Ну хорошо», Мари пожала плечами. «Вас двое тех, кто возмущен, хотя должна бы понимать, что там». Мари вновь кивнула на лес, в котором скрывались эльфы. «Враги, их жалеть нет смысла. Я это понимаю». Джейн прикрыла глаза на пару секунд. «Понимаю умом, но, В этот момент я почувствовал магическое возмущение и, обернувшись с удивлением, увидел открывающийся портал, из которого первой вышла уже знакомая мне хранительница, которая буквально замерла, увидев то число огненных шаров, что сейчас висело в воздухе. Следом за ней из портала появилась ее ученица и только после них немолодой на вид эльф. И реакция последнего была не менее показательной, чем у хранительницы. Он тоже замер, пусть и смог быстро прийти в себя. Но вот глаза. Глаза показывали, что он впечатлен. «И кто же тут звал меня?» В его голосе слышалась легкая надменность. «Я». Мне пришлось развернуться и снова пройти к крайней линии обороны. «Мое имя Симон Тразур. Я Банферилдина и присутствую в этих лесах как голос королевы Аноры. А кто ты такой и по какому праву твои подчиненные нападают на голос королевы на ее же землях?» Я успел увидеть, как у эльфа дернулась века, но это была вся его реакция. «Мое имя Затриан, и я хранитель клана Леса Брисилиан, и ты хотел общаться со мной?» «Хотел». Я покивал. «До того, как твои подчиненные решили убить меня, сейчас же я в смятении. С одной стороны, убийство провалилось, но с другой, я тут не как частное лицо, и фактически твои эльфы пытались убить голос королевы. Мы все еще можем договориться. И что же ты предлагаешь? Вы просто уйдете и... Ха-ха-ха, смешно». Я картинно посмеялся над словами немолодого эльфа. «Ты хочешь выгнать голос королевы с земли ей принадлежащей? Эта земля принадлежала эльфам, и ты сам это знаешь, если спускался в эти развалины». Эльф говорил, слегка повысив голос, явно показывая тем самым, что тема для него больная. «Ты же и сам эльф, ты должен быть на нашей стороне». «Я на стороне королевы». Я покачал головой. «И ты правильно сказал, хранитель, земли были эльфийскими, но это было еще до того, как Тевентер был империей. Сейчас же эти земли принадлежат Ферилдину, и то, что вам позволяют жить тут, сие есть воля добрая правителей королевства, прошлых и нынешней. И что же ты предлагаешь?» «Что я предлагаю?» Я усмехнулся. «Я готов не трогать твоих людей и не устраивать резню в твоем клане и клане уважаемой хранительницы, но взамен, ты сам сдашься и предстанешь перед судом королевы. Ты обещал». Хранительница Талас, сильно помолодевшая и не выглядящая на свои годы, была очень возмущена моими словами. «Ну, оно и понятно, я обещал сохранить жизнь этому хранителю, а подобное предложение фактически равносильно смерти. Обещал». Я покивал. «Но это было до того, как на меня напали эльфы. Теперь уже дело не в том, что проклятие оборотней завязано на жизни этого эльфа». Я покачал головой. «Так что и гарантировать ему свободу и жизнь я более не могу. Теперь решать его судьбу будет именно королева. ТЦ, и что же ты хотел сделать с проклятием?» Кажется, собственная жизнь не очень волновала Затриана, в отличие от жизни эльфов, которые были вокруг. «Иначе почему он еще не напал? Для начала я собирался перенести привязку проклятия с тебя на себя, а уже после этого медленно изменить проклятие и сделать оборотней полезными и контролируемыми. Это невозможно, с твоими знаниями». Я покивал на это заявление эльфа. «Невозможно, но я этого добьюсь, а теперь решай. Ты отзываешь своих подчиненных и сдаешься на милость королевы или...» Шарики огня в воздухе стали слегка подрагивать, словно от нетерпения. «Мне решить вопрос с напавшими своими методами. Господин, только прикажете». Голос из леса дал понять, что эльфы готовы были отдать за Затриана жизнь, даже несмотря на то, что только что услышали, что проклятие оборотней завязано на него. И ведь он не отрицал этого. А значит, все должны были понять, что это их предводитель виноват в бедах эльфов. «Хорошо, я сдаюсь». Он жестом открыл новый портал. «Ликрос, забирай своих подчиненных и уходите». Но названный эльф появился рядом с Затрианом, но тот только покачал головой и непреклонно повторил свое требование, так что молодому эльфу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Затриан, глава 106. «Итак, мы уселись перед костром, и я окинул взглядом двух хранителей и одну ученицу, которая может вскоре занять место своей наставницы. Мы тут собрались для того, чтобы заключить соглашение с эльфами. С нашей стороны должно было идти решение проблемы оборотней, а со стороны эльфов снабжение армии Ферилдина растительными компонентами для зелий, да и не только компонентами, а вообще дарами леса. А по результату сотрудничества вам было бы разрешено не просто кочевать по этим лесам, а основать собственный город». Затриан слегка вздрогнул. «Однако, к моему глубочайшему сожалению, сейчас мы вынуждены начать не с обсуждения этого договора, а с обсуждения контрибуции за попытку нападения на голос королевы со стороны эльфов». Я покачал головой. «А ведь я не просто пришел в этот лес, Я уже побывал в клане Сабри и уведомил хранительницу о причинах моего визита. Вновь качаю головой. Знаете, возможно, ситуация и решилась без кровопролития, но у меня сейчас просто руки чешутся добраться как минимум до клана Лисабри Силиан и показать, насколько ты, хранитель Затриан, был неправ, устроив это покушение. Симон, мы можем просто немного подождать. Мита Узумаки решила поучаствовать в разговоре. Думаю, что твои возможности, которые выдернули меня из моего мира, вполне могут помочь тебе выдернуть из другого мира эльфов, которые будут тебе благодарны и сами займутся добычей ингредиентов, а также создадут собственное поселение. Это. Хранители смотрели на меня с шоком, они просто не могли поверить, что подобное возможно. Мита, это не слишком? Джейн посмотрела на Узумаки с легким недовольством. Все же, несмотря на все, что она прошла в прошлой жизни и все то, что уже свалилось на наши плечи в этом мире, она остается немного идеалисткой, которая стремится поступить так, чтобы хорошо было всем. А что такого? Мита удивленно посмотрела на Джейн. У меня на родине того, с кем договорились о переговорах, а он ударил в спину, даже если удар был обречен на провал, просто вырезали бы под корень, вплоть до детей лет 5. Она пожала плечами. А во время клановых войн так и вовсе вырезали бы и всех детей мужского пола, а вот девочек оставили бы лет до 16-18. И девочки жили бы не в хороших условиях, они стали бы просто инструментом для рождения детей с новым геномом. Джейн вздрогнула и издалей осуждения посмотрела на Мита. Ужас. Талас не сдержалась и покачала головой на подобные описания устройства мира рыбного рулета. А что такого? Я пожал плечами. Не то чтобы я одобрял подобное, но я прекрасно понимал то, что другие миры мне не изменить, это скорее они изменят меня, сломают, так же как постепенно меняет и ломает этот мир. Медленно и неотвратимо, и я это прекрасно вижу. Хотя, ломает ли? Скорее все же только меняет, так как пока что мне удавалось избегать тех решений, которые бы сильно ударили по мне. Но вот сейчас я очень близок к тому моменту, когда подобное решение будет нужно принять. Это правило ее мира, впрочем, тут у нас правила пусть и проще, но не в нашем случае. Я с сожалением покачал головой, и пусть я достаточно мягок для того, чтобы не объявлять войну вот прямо сейчас, а начать с переговоров. Я поймал взгляд сначала Талас, а после Затриана. Мне нужна веская причина, чтобы при докладе королеве обосновать отказ от принятия вполне конкретных мер. Потому, я жду ваших предложений, хранитель Затриан. Хм. Во взгляде хранителя я с легкостью читал ненависть и презрение к тому, кто, имея мою силу и возможности, служит людям. И чего же ты хочешь? Если слова твоей подчиненной правдивы и ты сам можешь обеспечить сбор всех ресурсов, которые необходимы твоей королеве. Когда Затриан говорил о королеве, в его голосе не было ни капли уважения, но я лишь отметил это, на данный момент главное, что он не начал плеваться ядом и оскорблять Анору. Тогда у меня не осталось бы вариантов для действий. А вы так хотите, чтобы я забыл о своем происхождении и все же, как того требует мой статус, прошелся по вашему народу огнем и мечом? Или думаете, сил у меня не хватит? Я смерил Затриана пристальным взглядом. Тот чуть отвел взгляд в сторону, но ненадолго, и вскоре он снова смотрел на меня слегка презрительно, но теперь в его взгляде виделся и страх. Итак, что же вы можете мне предложить? У моего клана есть некоторые сбережения. Деньги. Я слегка презрительно фыркнул. У меня достаточно денег для того, чтобы прожить несколько жизней, ничего не делая, и при этом обеспечить всех своих подчиненных приличной жизнью. Тогда что тебе надо? Затриан спросил меня об этом, не понимая, что именно я от него хочу. Что? Да собственно ничего такого, просто конкретно твой клан выделит 70% своих обученных бойцов для борьбы с Мором. Это же, Затриан распахнул глаза в шоке, уставившись на меня, это убьет мой клан. Ну почему же? Я с удивлением посмотрел на него. На передовую никто их посылать не будет, лучники и разведчики, а эльфы кланов мало пригодны для чего-то другого, не должны стоять на передовой и лоб в лоб встречать врага. Так что если они будут осторожны, то и живыми вернуться. Но, клан, он останется без защиты. Тебе на это уж плевать должно быть. Голос подала Морриган. Тебя успела я уж изучить, и магию, что жизнь твою поддерживает, вижу. Чернее в этой жизни не встречала ничего. Морри покачала головой. Предположения наши оказались правдой, и то проклятие, что разумных в оборотни обращает, питает твою жизнь. Затриан напрягся и бросил осторожный взгляд на Талас, которая, увидев этот взгляд, нахмурилась. Так это правда. Это проклятие, оно не должно было влиять на эльфов. Я тихо фыркнул. Твоя затея изначально была провальной. Затриан вскинулся и с гневом посмотрел на меня. Ты, я покивал на это его гневное сипение.